Глава 4, часть 1. Гостиница и правда оказалась неплохой. Даже по земным меркам в ней было чисто, уютно, а хорошенькая девушка на местном аналоге ресепшена улыбалась широко и искренне. «Здравствуй, Лидия!» Поздоровался с ней мой спутник, и тут мне стало понятно, почему девушка так радушна. Они старые знакомые. К тому же девушка явно неравнодушна к этому товарищу в волчьей шкуре. «Лорд, как я рада вас видеть!» — промурлыкала Лидия. Хлопнула ресницами и задышала так бурно, что три верхних пуговички на ее блузе раз — и расстегнулись. Миру явилась гладкая девичья кожа и верхний край немалого размера груди. Вот это мастерство! Прямо перенять опыт захотелось. Я невольно покосилась на свою скромную двоечку, сейчас вообще незаметную под объемным балахонистым платьем. Увы, учись, не учись, моим декольте никого особо не поразишь. И не надо. Наш метод — это острый ум, решительный характер и жизненный опыт. А свежесть и два высших образования размером с волейбольный мяч оставим тем, кто больше ничем ценным не обзавелся. «Лидия», — ответил лорд. С моего места было хорошо видно, что он вполне оценил раскрытое для него богатство. Во всяком случае, губы мужчины слегка разъехались в улыбке, а взгляд, не стесняясь, занырнул вглубь хранилища кожаных мечей. Правда, задерживаться не стал, быстро вынырнул. «Лидия, где твоя матушка? Моей спутнице требуется помощь с ребенком». «Помощь?» Лидия оторвала обожающий взгляд от лица лорда и перевела на меня. Увиденное заставило ее поджать губы и брезгливо сморщить хорошенький носик. «Матушка отошла к соседке, а меня оставила встречать гостей. Видите, как удачно, лорд Кэмерон? Я здесь, и вы как раз приехали». «Прилетели они, приехали», — буркнула я себе под нос и задумалась. «Значит, он у нас лорд, к тому же Кэмерон, и еще, кажется, Дэниел». Я напряглась, пытаясь вспомнить слова Элизабет о нем. «Дорогая, я написала герцогу, попросила его о помощи, герцогу Дэниелу Кэмерону», всплыл в памяти задыхающийся голос матери Николаса. «Вот почему он появился в лесу, разыскивал меня, и, наверное, должен помочь, раз Элизабет его попросила. Только захочет ли, если с той Томилой у них было все сложно, и лорд до сих пор не может ее простить? Хотя...» Я наморщила лоб. Еще ведь были слова про истинную пару лорда Кэмерона. Что-то о том, что он встретил ее после разрыва с Томилой. Истинная — это же свет в окошке. Мечта всей жизни, сокровище, которое заменяет дракону весь остальной мир. Значит, лорд должен давно забыть все обиды на Томилу и купаться в счастье со своей парой. Должен, да, но что-то не похоже, что это так. В любом случае нужно поговорить с ним, аккуратно разведать глубину и ширину предполагаемой помощи, а перед этим проверить содержимое сумки, которую собрала Элизабет. Вдруг там много денег и есть указание, где искать дядюшку Грегора, который приютит нас с Николасом. Словно почувствовав, что я думаю о нем, малыш закряхтел, засучил ножками. Я вынырнула из задумчивости и сосредоточилась на разговоре лорда с Лидией. «Когда же появится твоя матушка?» — поинтересовался он у юной кокетки. «Ой, даже не знаю, что сказать!» — протянула она задумчиво и, словно невзначай, облизала пухлые губы розовым язычком. Глянула на меня, стоящую чуть поодаль, и предложила. «Думаю, женщине стоит подождать на улице, пока матушка придет и поможет бедняжке. Вы, лорд, садитесь здесь, и я принесу вам чай. Или сразу заселитесь в свой номер?» Лорд вдруг нахмурился и хотел что-то сказать, но тут я рявкнула. «Милочка, быстро мне чистую, уютную комнату, и чтобы через 5 минут в ней стояла детская кроватка и ванная с горячей водой для купания!» Нет, я бы, может, еще послушала и посмотрела, как девица перед мужиком расстилается. В принципе, забавно, но ребенок ждать не может. От моего ревка Лидия возмущенно округлила глаза, поджала губы и хотела что-то сказать, но прозвучал негромкий голос лорда. «Лидия, выполняй распоряжение леди Эллингтон». «Вау, я леди, да еще Эллингтон. Фух, хотя бы фамилию свою теперь знаю. Ладно, Лидия, прощаю твою наглость. Благодаря ей я разжилась ценной информацией». Девушка на слова лорда отреагировала интересно. Покраснела, забегала глазами с моего лица на лорда и обратно, и вдруг присела в неуклюжем реверансе. «Одну минуту, высокородная леди, не извольте беспокоиться, сейчас комната будет готова!» Сдернула с гвоздика за спиной связку ключей, выскочила из-за стойки и помчалась по лестнице на второй этаж. «О, как! Оказывается, чтобы мир начал относиться ко мне с почтением, всего-то нужно выпустить свою внутреннюю ведьму!» Лидия умчалась, и мы с лордом остались одни, если не считать измученного, жалобно попискивающего Николаса. Кэмерон, прищурившись, смотрел на меня, а я... А что я? Задрала повыше подбородок, начала покачивать малыша и как мантру твердить про себя. Я леди Эллингтон, я высокородная дама. «Вот теперь узнаю прежнюю Тамилу», — неожиданно произнес лорд, продолжая сканировать меня взглядом. «А то мне начало казаться, что это вообще не ты». Я еще выше задрала подбородок и сделала надменное лицо, дескать, да, я такая, внезапная и противоречивая. Но в душе появилась тревога. Оказывается, я была в шаге от провала. Зато теперь знаю, чтобы сойти за настоящую Тамилу, надо стать стервозиной. Противно, но придется практиковать. Куда мне деваться?